Распоряжение Моя Гринхо для общего прочтения. Несчастье, поразившее нас, внезапно и непредвиденно. Экипаж корабля заражен пираном, источник поражения нам неизвестен, развитие болезни было стремительным. Это случилось в 3 сутках пути от планеты в открытом космосе. Срочная помощь была запрошена, группа лучших медиков выслана навстречу в зону вынужденной посадки более чем в 2 часах хода от купола, но, увы, поздно. Они погибли, а корабль оказался необратимо поврежден при посадке. Его люки заклинены, автоматика не реагирует на воздействие, связь нарушена. Попытки спасения гибнущих привели к заражению пираном медиков. Мы вынуждены были ликвидировать подвергшийся угрозе транспорт и даже целые помещения, дабы локализовать бедствие и затем его преодолеть. Теперь угроза полностью позади. По причине указанных страшных обстоятельств мы временно ограничены в перемещениях и привязаны к куполу. Утрачена связь с основным поселением, однако это никак не меняет основной цели нашего пребывания. Реализация проекта должна продвигаться в рабочем режиме. Имеется 2-й корабль. Нас спасут, как только удастся наладить связь. Для сохранения порядка предписываю установить протяженность дня в 3 восьмика стандартных часов Релота. 1 отводится под сон и обозначается гашением всего света, кроме аварийного и необходимого для экстренных работ. Это позволит поддерживать режим отдыха и не терять ощущение времени. Годичный цикл установить безразлично к местным условиям. Разница с Релотом невелика и допустима, а равная протяженность месяцев удобна для учета работ. Согласование местных условий с принятыми в куполе поручить технической службе. Ведение архива и хранение данных и дубль-версий передать в сферу ответственности моего личного помощника. Будут строго караться перерасход любых ресурсов, неплановое пользование оборудованием, небрежное, ведущее к преждевременной порче использования генного материала. Любые высказывания панического толка приравниваются к измене и грозят ликвидацией статуса, вплоть до лишения имени и перевода в разряд подопытных.